«Кельтский крест», едва слышно, прошептала Дафна, первой распознав раскладку зависших в воздухе карт, тем самым отвлекая меня от собственных мыслей. «Ага, знакомая вещь, даже в прошлой жизни читала подобном». И, судя по воспоминаниям, и подтверждающему их хмурому личику наследницы Гринграсс, как и шепоту, доносящемуся от окружающих учеников, а также сильному сиянию переполненных маной глаз Трелани, этот вид гадания крайне серьезный. В раскладе участвует 10 карт, символизирующие различные аспекты жизни. Герми присоединилась к перешептыванию, продолжая удивлять своими познаниями в этом предмете. И когда только она успела все это вычитать, суд не стала тянуть время Трелани, открыв первую карту, оказавшуюся к тому же перевернутой. «Эта ситуация, в которой ты находишься в текущий момент», отреагировала на символ Гермиона, «но, я не понимаю, почему она вверх ногами. Сложный вариант, особенно если речь идет об эликсе», дополнила ее Дафна, «ведь в данном случае, скорее всего, имеются в виду неудачные попытки изменить обстоятельства и разорвать порочный круг, образно выражаясь». «Ясно, значит, время для активных действий с моей стороны по ломанию канона об колено еще не наступило, и следует немного обождать и готовиться дальше. Но, с другой стороны, что можно воспринимать под активными действиями? Мое участие в каноне, касательно Блэка, ведь я уже, в любом случае, решил устроить сафари на Недаликана, и как-то не планирую его отменять, чтобы там не нагадало сейчас Трелани. Или речь идет о прямом вмешательстве в битву между Гарри и Волди, начиная с финала турнира волшебников. Десятка мечей перевернула следующую карту профессор, заставив окружающих нервно сглотнуть. Ибо даже последний дурак, ни черта не знающий в гадании, и видя только картинку покойника, лежащего лицом вниз и проткнутого 10 клинками, легко поймет, что значение у этой карты крайне паршивое. «Кошмар и ужас», — шептали девочки, на глазах у которых начали появляться слезы. А мне и без их помощи и слов было предельно ясно, что меня ожидает явно паршивый конец, с которым будет по-настоящему крайне сложно справиться. И хуже всего-то, что эта карта подтверждает собой тот вброс от Трелани касательно моей смерти, что она выдала в начале этого года. «Успокойтесь обе, я не собираюсь просто так подыхать». «Да, без лишних слов ясно, что в недалеком и совсем не светлом будущем меня не будет ждать хэппи-энд, если ничего не придумаю и не обману свою судьбу, избежав смертельной опасности и роковых обстоятельств. Речь может идти вообще не о тебе, Алекс», — первой взяла себя в руки Дафна. «Карта предвещает множество препятствий, неизбежный крах всего, что было задумано, тяжесть, боль, страдания, нередко роковое и насильственное вмешательство в обстоятельства и в жизнь человека, невосполнимую потерю и слезы. Один хрен не легче от всего, что она только что перечислила». И, судя по интонации голоса на последних словах, Дафна уже и сама поняла это. «Да как ни крути, это ужасно», — едва совладав с эмоциями, выдала Герми. И довольно громко, чем привлекла внимание к нам всех, кроме преподавателя, дав понять окружающим, о ком сейчас, скорее всего, идет речь. «Пятерка жезлов» не дала много времени на размышления и самобичевание профессор, открыв следующую карту. «А вот и ответ, как тебе поступить, зная свое плохое будущее, Борис». Видя, что выход, в принципе, есть, наследница Гринграсс, окончательно вернув себе самообладание, карта указывает на сопротивление обстоятельствам и неизбежную борьбу, столкновение интересов и отстаивание своих прав и собственного места под солнцем. «Ну, как я и сказал ранее, сдаваться, протянув лапки, я не намерен». «Шут», — была названная следующая карта нашим преподавателем. «А во, осталось только, чтоб король выпал, для полного счастья». Забавно, однако, вот только девочки, судя по их хмурым личикам, вообще не разделяют мою точку зрения. «А чего вы на меня так странно смотрите?» «Ты сам виноват в причинах сложившейся ситуации». Один за другим последовали их суровые ответы. «Ну, это очевидно, так-то, ведь все, что я имею сейчас, сделал собственными руками», образно выражаясь. Укоряющему взгляды Дафны и Гермионы отчетливо говорят об их исключительной уверенности в моей вине, ведь тот факт, что я уже вляпался по самые уши в канон, определенно имеет свои последствия, а именно, очень существенную смертельную опасность для моей жизни. И все потому, что недостаточно хорошо думал о результатах своих решений и поступков. Поэтому, уже попал или еще попаду в ловушку, причем, пожалуй, не только из-за своей глупости и наивности, но и коварство окружающих и потенциальных врагов. А значит, чтобы выжить, придется быть крайне внимательным и вертким, прямо как белка в мясорубке. Рыцарь жезлов продолжила гадание Трелани, и снова карта перевернута. Речь идет о прошлом, послужившем причиной того, что ты сейчас имеешь, Алекс. Карта означает совершенный тобой рискованный поступок, будучи излишне смелым и самонадеянным, что в итоге не приведет ни к чему хорошему. Дафна вновь дополнила Гермиону, потихоньку собирая пазл в моей голове. Хм, слишком много вариантов, чего я уже успел натворить. Начиная от сомнительного ритуала с созданием Жорика, множество случаев злоключений в Хогвартсе и заканчивая пожиранием куска души Волди, за что он мне однозначно спасибо не скажет и точно запишет в кровники, а после этого будет пытаться убить при первой же встрече, если узнает об этом, или как-то почувствует. Двойка жезлов. Сомнения и выбор между двумя возможностями, прошептала Гермиона, кидая взгляды на Дафну. И снова сложная карта, что заставляет задуматься, о чем в итоге идет речь. И это не только банальный выбор между двумя девушками, что в данный момент буравит меня взглядом, но и множество других возможностей, начиная от участия в событиях канона с Блэком, помощи Поттеру на турнире в будущем году, куда его, уверен, силой пропихнут. Да и вообще, на чьей стороне в итоге воевать в предстоящем конфликте. Хотя, с последним и так понятно, ведь явно встану на сторону дорогой, ненаглядной и уважаемой наставницы. Рыцарь Пентакли все сильнее и сильнее повышает голос Трелани, с каждой новой картой, заставляя ощущать гнетущую атмосферу в зале. Речь идет о твоем отношении к ситуации, в которой ты оказался. Хотя, тут и так все ясно, дополнила Дафна Гермиону, с нотками укора в словах, так как я не знаю никого, кто бы с таким рвением вкалывал и готовился неизвестно к чему, забывая об окружающих. Ясно, значит, карта указывает на терпение, изобретательность и большое трудолюбие, что в итоге должно с лихвой окупиться. Королева кубков, ты, прошептала, с гневом во взгляде и словах Гермиона, ведь речь идет о близком человеке, что имеет влияние на меня, причем блондинке, судя по шепоткам вокруг, и, возможно, возлюбленной или заботящейся женщине. В конце концов, масть кубков по своей сути напоминает черви, да и Гермиона, само собой, уже успела заметить поведение Дафны по отношению ко мне, и сделать из этого соответствующие выводы. Скорее, речь идет о моей матери, как-то неуверенно ответила Дафна, пытаясь элегантно съехать с этой темы, не спеши с выводами, это гадание, а не факты. Логично, чуть успокоившись, ответила Герми, но она же не может в него влюбиться. Речь, вероятнее всего, идет о симпатии, переживаниях и заботе. Сама же все прекрасно видела, и с этим уж точно не будешь спорить. Вместо внятного ответа или совета, карты, которые выдает одну за другую Трелани, только все усложняют. Но вариант Дафны о том, что карта означает ее мать, на самом деле более чем имеет смысл, как и ее влияние на меня. В конце концов, наставница уже очень много чего сделала, и, думаю, придет на помощь почти в любой ситуации. Императрица открыла предпоследнюю карту профессор, еще выше подняв градус напряжения. Какого Мордрида, синхронно прошептали, вцепившиеся в меня девочки, показав тем самым удивительную солидарность после незначительного разлада мгновения назад. Это на кого ты решил надеяться и о ком мечтаешь, скажи на милость, Алекс. Если б я только знал. Карта говорит о том, продолжила нападать Дафна, смотря мне прямо в глаза, что скоро в твоей жизни появится женщина, очень сильная женщина, и будет иметь наибольшее влияние на тебя. Причем абсолютно во всех аспектах твоей жизни. У тебя есть хоть какие-то предположения? Поддержала Дафну Гермиона. К сожалению, есть. И это также было сказано ею, отвечая, тыкнул пальцем на готовящуюся открыть очередную карту Трелани. Мир явила последнюю, десятую карту профессор, недавно девочкам как-то прокомментировать мои мысли, означающую собой окончательный итог гадания в раскладке Кельтского креста. Если ты будешь следовать тому, что предназначено, то тогда все будет хорошо, Алекс, с облегчением в голосе, прошептала Дафна, продолжая при этом крепко висеть на моей руке. Да уж, в жизни бы не поверил, что гадание по мою душу может настолько выбить ее из колеи. Еще немного драмы, и девочка определенно перестанет думать об окружающих, репутации дальше по списку. И дураку понятно, почему. Очень сомневаюсь, дав очь, но договорить я уже не успел, так как профессор Трелани, глаза которой потухли, начала заваливаться на пол, видимо, словив магическое истощение, и это однозначно вызовет проблемы, в том числе и у меня. После того, как мы сообщили о падении в обморок из-за магического истощения преподавателя по прорицанию, меня для приватной беседы к себе вызвал Дамблдор. Правда, не сам, и даже не через декана моего факультета Флитвика. «Алекс, директор ждет», — хмурый взгляд Снейпа, что говорил со мной в коридоре перед нашей гостиной, куда мы прибыли после внезапного завершения урока, не предвещал ничего хорошего. «Сожалею, уважаемый профессор, но, вам же прекрасно известен мой статус», — отвечаю, всеми силами избегая взгляда в глаза известному мозгоклюю. «Да», — вынужден был согласиться декан Змей, — «как и тот факт, что, будучи личным учеником леди Элеоноры, я могу настаивать на беседе с директором Дамблдором исключительно в ее присутствии. Итак, судя по гаданию, уже дров наломал, не хотелось бы еще чего учудить самостоятельно. В таком случае, ожидай в гостиной прибытия своей наставницы», — ответил Снейп, — «я сам сообщу ей об этом». «Спасибо, профессор. Ну, я не его ненаглядный Поттер, которого он, кстати, чморит явно меньше, чем в каноне. Так что, профессор Снейп просто ушел, дабы порадовать директора, что птичка Обломинга пролетела мимо, и придется немного обождать. Чего он хотел? Стоило только войти в гостиную, как наша маленькая группа по интересам встретила меня вопросом от лица Дафны: «Беседы с добрым дедушкой, и ждем леди Элеонору». «Ты правильно поступил, что прикрылся моей матерью», — ответила Дафна с облегчением. «Сейчас же сообщу ей об этом». И пока наследница Гринграсс отправилась в свою комнату, дабы опередить Снейпа и самой все подробно рассказать матери, меня в тихий угол гостиной отвела Гермиона. «Алекс, я посмотрела в учебнике, что означает последняя карта. Внимательно слушаю. Радость, свобода, вдохновение. Вот первые ассоциации с ней», — тихим голосом говорила Герми. «Это карта освобождения и творчества. В некоторых случаях она указывает на гармонию желания и духовной природы человека, просветление, счастье и радость в жизни, которая может оказаться такой же светлой и прекрасной, как в детстве. Появление этой карты указывает не только на примирение врагов и благоприятные возможности для творчества, но и личное счастье, нежность, взаимную любовь или ощущение полной свободы и самодостаточности. Какими бы ни были события вокруг, карта предвещает щедрую награду за труды и удачное завершение любой негативной или крайне неприятной ситуации, словно срывает оковы, становясь финалом трудного пути». «Ну, выходит, что так», — согласилась со мной девочка, — «но, все равно, мне кажется, какой-то странный расклад на тебя получился, противоречивый даже». «Согласен. А также, есть еще один момент, о котором невозможно не задуматься, а именно, количество карт из высшего аркана в моем гадании, который, к слову, ощутимо сложнее, чем у Поттера, да и противоречивые, как и сказала Гермиона. И что же это может означать? Судьбою уготованной быть главным героем мне, а не ему, раз сам ныряю с головой в гущу событий. Занятная, однако, выходит ситуация. Как и тот факт, что многие волшебники, узнав столько информации обо мне из воспоминаний своих детей, теперь точно обратят на меня внимание. И, возможно, этим представлением, как и тем фактом, что назвала мое полное имя и род, Трелани умудрилась нарисовать на моей спине жирую красную мишень. Тебя что-то беспокоит? Да, слишком много вопросов, Герми, слишком много вопросов теперь появилось. А я, наоборот, ждал внесения хоть какой-то ясности в свое будущее от этого гадания. И самое главное, если подумать, абстрагироваться от текущей ситуации и мыслить глобально, то получается, что смерть – это тоже, в какой-то степени, свобода. Причем, от всех и от всего. Опыт, как-никак, уже имеется. Глава 83. Мрачное будущее. Часть 1. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. Христофор Колумб. «Алекс, или мне теперь тебя называть Александром?» «Просто Алекс, господин директор». «Хорошо. Так вот, Алекс, я бы очень хотел увидеть твои воспоминания касательно произошедшего события. Все-таки это было крайне необычно, сразу два таких предсказания. И второе, причем более сложное, касается непосредственно тебя». «Ну да, логично, что дедуля, наконец, созрел для открытого вмешательства в мою жизнь, ибо случившиеся события, и правда, из ряда вон выходящие, впрочем, как и почти все те, в которых мне ранее уже довелось поучаствовать за столь непродолжительный период, и, видимо, текущая ситуация просто стала последней каплей, сподвигнувшей Дамблдора на этот разговор. Увы, никак нет, уважаемый директор. Это почему же? Изрядно удивился хозяин кабинета, явно не ожидавший столь быстрого отказа. Видите ли, в силу того, что я являюсь личным учеником Дорогой, уважаемой, несравненной и самой потрясающей наставницы, леди Элеоноры Гринграсс, то ею посвящен в ряд обстоятельств, являющихся конфиденциальными секретами рода. Нежная ручка наставницы на моем плече подтвердила правильность моих слов, а значит, продолжаем словесную атаку на обескураженного деда, тщательно избегая зрительного контакта с этим старым и прожженным мозгоклюем. К тому же, сие событие воочию смотрели два класса учеников, видев абсолютно то же самое, что и я. Их воспоминания об этом происшествии ничуть не отличаются от того, что вы могли бы найти в моей памяти по данному вопросу, уважаемый директор. Судя по тому, что Дамблдор, потирая переносицу, снял свои очки и крепко задумался, ответить на столь содержательный и емкий аргумент вот так вот сразу, ему, попросту, нечем. Это все, что ты хотел спросить у него, Дамблдор. Глава рода Гринграсс лишила возможности директора тщательно пораскинуть мозгами и найти лазейку в моем ответе. Нет, Эля. Еще я хотел бы поговорить по поводу происхождения этого молодого человека, а какое это имеет значение, ведь как Алекс сказал ранее, он мой личный и старательный ученик, и пока находится под моим наставничеством и ответственностью, его происхождение не имеет никакого значения. Тебе ли это не знать, Дамблдор? А наставница молодец, хорошие знания правил, принципов и законов общества волшебников позволяют дать хоть какой-то отпор всевластному директору, невзирая на его могущество. Верно, Эля, твоя правда. Но это лишь до тех пор, пока он прячется под твоим крылом. Строгий взгляд Дамблдора и применяемая им невербальная магия не позволили мне отвести в это раз глаза. Директор, на мгновение, крепко зафиксировал мое лицо напротив себя, дабы попытаться посмотреть, что у меня на уме. А после, молодой человек, у меня будет к вам очень много вопросов, от ответов, на которые, вы уже никуда не денетесь. Свободны. Всего хорошего, директор Дамблдор. И будьте так любезны, не беспокойте моего ученика по пустякам. Уверена, что у вас и так хватает забот. Ведь тот же смертельно опасный беглец Блэк до сих пор не пойман, бросила напоследок леди, прямо перед тем, как закрылась за нами дверь. Смело, очень смело, даже будучи женщиной, оставлять за собой последнее слово с таким оппонентом. Уважаемая наставница, вы уверены, что все будет нормально, после такой вот вашей конфронтации с директором? Ты беспокоишься за меня, Алекс? Честно, да. Хоть я еще и достаточно молод, и ничем, в общем-то, не смогу помочь вам в этом противостоянии, но уже могу сказать, что директор явно не в восторге от ваших слов, и в итоге не оставит все это без ответа. Верно, Алекс, верно. Но, ты не подумай, что я таким вот образом подливаю керосин в костер, к кресту, в котором сама привязана, ответила леди, усмехнувшись, хотя бы потому, что Дамблдор уже давно точит зуб не только на меня по поводу моего нейтралитета, но и на род Гринграсс в целом. Уж слишком мы мешаем его планам. Понял. Хорошо. Вижу, что-то еще тебя беспокоит. Да, последнее действие Дамблдора во время беседы в кабинете. Он пытался прочитать меня. Не переживай, уверена, что у него ничего не вышло. Без применения заклинания легилименции в полную силу, твой разум фактически невозможно просмотреть, ответила леди Элеонора, смотря мне глаза и нежно касаясь своей бархатной ручкой моей щеки. Пойми, Алекс, ты очень хорошо защищен, ведь у тебя в душе и разуме темная лесная чаща, в которой, с недавнего времени, еще и туман появился. Очень надеюсь, что так и есть, и дедуля не заметил там краем глаза чего-нибудь из того, что знать ему совсем не следует. И пытаясь прочитать тебя прямо сейчас, я ничего не могу увидеть. Поэтому, уверена, что и Дамблдор ничего не разглядел. Но именно этот факт и порождает в его голове сомнения и множество вопросов. Ведь он привык к тому, что все перед ним как на ладони, открытые и управляемые. Вот значит как. Спасибо, что объяснили. Поэтому, я еще раз напоминаю тебе, и повторю это девочкам, будьте предельно осторожны. Продолжила моя несравненная наставница, к большому сожалению убрав с моей щеки ручку, не доверяйте никому, так как очень много тех, кто не только может, но и желает воткнуть вам клинок в спину. Я буду бдителен. Ох, Алекс, вот смотрю на тебя, и очень, очень в этом сомневаюсь. Интуиция взрослой и опытной женщины может работать не хуже легилименции, так как очень маловероятно, что сейчас она привирает. Ибо в совсем недавний момент в мою голову лезли весьма разные мысли, за которые, скорее всего, уже получил бы по ушам, а все потому, что ее прикосновение – это нечто более естественное и приятное, чем неуклюжие попытки той же Герми поцеловать меня в щеку. Ведь от разницы в возрасте моего сознания из-за прошлой жизни никуда не деться. Эх, вернувшись в комнату, решил, в общем-то, снова обратиться к вопросу. Как же мне в текущей ситуации сдвинуть поломанный канон? Ведь время идет, а события, которые, как бы должны происходить, стоят на месте. И все из-за моего неосмотрительного вмешательства, как и говорят карты предсказания Трелани. Теперь мне даже форсировать происходящее не так-то просто. И приходится делать ставку на ожидаемый очередной налет Блэка, дабы после которого каким-то образом сподвигнуть Поттера к активным действиям. Но вопрос в другом. Что же делать с Люпиным? Как его, не жертвуя купленной у рыжих близнецов картой, вытащить из Хогвартса? И это еще полбеды, ведь имеется другой, не менее важный персонаж, Педигрю, эдакая шкурная крыса, которую также нужно как-то заставить вынуть морду из глубоких мест и начать шевелиться в нужном направлении. Видимо, придется импровизировать по обстоятельствам. Либо, мое хочу в виде охоты на недалеко напровалиться с треском, и тогда все пойдет, черти пойми как. Чего допускать пока очень бы не хотелось. Ладно, с этим, очень надеюсь, разберемся, положившись отчасти на старый добрый русский авось. Ведь очередная и очень неприятная проблема уже почти настигла меня уже сейчас, а именно, на горизонте ярко так замаячило столкновение с Дамблдором. И этот конфликт, судя по всему, неизбежен. Более того, вполне возможно, что он будет летальным в моем случае, или чего похуже. А из этого следует логичный вывод. Необходимо озаботиться в срочном порядке личной силой. Само собой, рассчитывать превозмочь директора в открытом бою – это даже не мечты из области фантастики, а беспросветная дичь. И любое нападение из засады с моей стороны далеко не гарантирует успех сей затеи. Но, если ориентироваться на пока еще подающий хоть какие-то признаки жизни канон, то судьба сама предоставит мне один единственный шанс – в котором Дамблдор будет как никогда слаб и близок к собственной смерти, попавшись в ловушку Волан-де-Морта. И этот момент нельзя упустить, если, конечно, наш добрый и заботливый дедушка с барской щедростью позволит мне дожить до сего времени. «Вы чем-то сильно обеспокоены?» — обратился ко мне Рут, передавая в руки чашечку вечернего кофе. «Хоть и поздно уже для подобных напитков, но моему-то здоровью это явно не грозит, да и как себя немножко не побаловать?» «Есть немного. Может, я смогу чем-то помочь?» «Приятно, конечно, хоть и заботливая нежить, даже будучи слугой, тот еще сюр, на самом деле. Но, с другой стороны, именно я протянул ему, образно выражаясь, руку помощи, дав шанс продолжить жить, хотя, скорее, существовать в подобном теле. А давай, попробуем вместе разобраться», устроившись поудобнее в кресле, переложив голову Лилит, что уже давно заползла ко мне на ручки, дабы было легче ее гладить, решил выслушать еще одно мнение, ведь вдруг и правда что-то толковое из совместного обсуждения получится. Как некромант может быстро стать сильнее? Есть какие-нибудь мысли? Уже не один раз размышлял на эту тему, и очень сомневаюсь, что Рут вот прямо сейчас возьмет и откроет мне Америку. Но, чем черт не шутит, а вдруг и правда, сможет подкинуть дельную и очевидную мысль, которую, зарывшись ворохом дел и собственных проблем, я упускаю. Слуги или ритуалы с жертвоприношением, почти мгновенно ответил мой слуга. Видимо, этот бывший человек и правда имеет некое представление о подобной проблеме. Второе отпадает, думаю, не надо объяснять почему. Ну, Америку он все же не открыл. Жаль. Согласен, ответил вурдалак. Род Гринграсс никогда не был сторонником подобных практик, делая ставку, в первую очередь, на своих подчиненных. А вот в этих словах уже есть смысл. Стоит хотя бы вспомнить лично моей дорогой и ненаглядной наставнице. То, что этот мертвяк даст прикурить немалому числу типичных волшебников, сомнения не вызывает. А ведь не единым мертвым чародеем сильна глава древнего рода, если даже ее наследница таскает с собой везде и всюду в пространственной сумочке бронированного и зачарованного по самое не могу рыцаря смерти, что еще в Хогвартс-экспрессе смог заблокировать лезущего в окно дементора. В таком случае, на что мне сделать ставку? Самым простым, и при этом ошибочно кажущимся самым эффективным является создание максимального количества простых слуг, например, тех же воронов. Ну, в этом варианте, каждый из слуг, как отдельная единица, будет слаб, и давить противника смогут исключительно своим числом. Грех не вспомнить старый добрый зеркраж. Вот только, даже я понимаю, что вариант тупиковый. Одно хорошее заклинание по площади, и от моих пернатых в лучшем случае останется только ободранный пух. Так что из роль, это отвлечение внимания, посильная помощь и разведка. Ничего серьезнее они, увы и ах, не потянут. Ваши боевые слуги, господин Алекс, должны быть в состоянии пережить хотя бы одно приличное заклинание. Только тогда от них будет реальная польза в столкновении с опытным волшебником. Далее, продолжил свою речь Рут, следующий вариант, это минимум слуг, но сильных, имеющих личности душу. И в роду Гринграсс сходит много слухов по поводу избирательности леди в этом отношении. Ну, то, что это вариант выбранный наставницей, не приходится сомневаться. И по своему сие направление весьма логично, как и перспективно, но... Где мне то взять таких? А главное, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, или вложить ресурсы, дабы верноподданные совершили качественный скачок в своем развитии. За примером далеко ходить не надо, опять тот же самый Лич, Франсуа Леди Элеоноры, прекрасный образец очень мощного слуги, в которого, не скупясь, вкладывались средства. А я, в данный момент времени, не обладаю ни финансовыми, ни какими-либо еще возможностями для подобных радостей жизни. Увы, тоже мимо. Я пока все еще никто, и звать меня никак в этом мире. Единственное, чем особо выделяюсь, это статусом ученика нашей уважаемой леди. Да, это так, и просить у вашей наставницы решить эту проблему за вас, все равно, что уронить свое достоинство в ее глазах, озвучил очевидную истину в качестве ответа мой собеседник, ведь стать ее учеником делали очень многие молодые волшебники из вассальных семей, а она выбрала именно вас. Так что, разочаровывать ее будет крайне опрометчивым решением. Особенно, когда вы сами так высоко задрали планку касательно собственной ценности. И ты же не просто так мне все это сейчас высказал, верно? Конечно, господин Алекс, осмотритесь вокруг, вспомните, где вы сейчас находитесь. Что вам, в конце концов, мешает завербовать одного из призраков Хогвартса? Кроме того, вам теперь доступны скрытые выходы из замка, за которым простирается темный лес, где вполне найдется несколько подходящих для вашего усиления экземпляров. И неважно, в каком виде, живом или мертвом. Так что, все в ваших руках. Бинго, Рут, спасибо. Это и правда, хорошая идея. И ее определенно стоит обдумать. Как стоял, так и сел, образно выражаясь. Слава богу, рот корытом не разинул от такого откровения. И вот как, мать ее магию, сам раньше не додумался до подобного. Таким образом, в темный лес я пока не буду соваться и искать приключения на пятую точку, ибо они там точно есть и до хрена. Оставим эту перспективную и затею на следующий год или край пятый курс. Там хотя бы точно стану еще чуточку сильнее и уверенней. Но, вот что касается призрака, за это нужно браться прямо сейчас, не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Особенно, когда есть на примете одна особа, причем не какая-то древность, как большинство из обитателей замка подобного рода, а условно современная, причем, явно не обремененная чувством долга и службы Хогвартсу. И эта идея точно должна выгореть, нужно будет лишь ее каким-то образом уломать прогуляться со мной до выручайки, так как, увы и ах, в другое, весьма тихое и спокойное место, она крайне маловероятно со мной полезет, из личных предупреждений, но и той же самой выручки должно хватить, где в свое время был съеден Пивзик. Жаль, что тогда у меня ума не хватило его подчинить. Он, конечно, тот еще шебутной затейник, но и на его характер нашлась бы управа. Ладно, мандраж после беседы с дедулей наконец-то полностью отошел. Дела Каннаны и прочие, как и что решать будем, понимание появилось. А значит, нечего прохлаждаться и рассиживаться на пятой точке. И черти с ним, что нагадала эта ведьма Трелани. Я своими собственными руками буду лепить и ковать будущее, ломать стены и преграды, заливая все вокруг потом и кровью. Так что, идем, Рут, брать быка за рога, в смысле, арканить призрака. Глава 84. Мрачное будущее, часть 2. У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение. Питер Дракер, экономист. Повествование от лица Джинни Уизли. Как же тяжело почти все время быть одной, думала про себя младшая из семейства рыжих, терзаемая страхами и сомнениями, но при этом, все равно, медленно, но верно направляясь в роковое место старого замка, что является краеугольным камнем ее жизни, разделившим существование над и после. Морально очень тяжело оказаться в ситуации, когда для тех, кто раньше тебе улыбался, теперь ты позор, пятно на репутацию и бельмо на глазу. Разумеется, речь идет о семье Уизли, которая сейчас только кажется целостной и дружной. Да, у нее есть, пусть и еще совсем молодой, но наставник и сюзерен по совместительству, что каждый раз помогает советом или разъясняет, как можно попробовать использовать очередное темное заклинание или ритуал, дабы его эффект был лучше. Есть наследница Гринграсс и ее вассалка, грязнокровка Гринджер, но, кто они, подруги? Очевидно, что нет. Достаточно вспомнить хотя бы те же клятвы, которыми ее душу связала вышеназванная Дафна, дабы не позволить даже мысли проскользнуть по отношению к Алексу Гибсону. И все ради чего? Своей младшей сестры, что официально объявлено его невестой, а по факту они едва ли общаются. Смешно, особенно, если учесть, каким взглядом с недавних пор эта самая наследница смотрит на спину Алекса, как осторожно и нежно, берет за руку, словно боясь обжечься. Забавно, едва слышно усмехнулась младшая Уизли, аккуратно и бесшумно, словно тень, скользя по коридорам вечернего Хогвартса. Ведь эта самая Дафна Гринграсс еще больше повязана клятвами своего будущего брака, и ничего не сможет с этим сделать. Откуда Джин не знает об этом? Гермиона обмолвилась, ведь только по этой причине эти две девушки между собой достаточно хорошо ладят, так как в глазах Герми Дафна уже все проиграла по отношению к Алексу. Но, а что касается самой Джинни, то сложно не задумываться об этом парне. Да, это не Поттер, за которого ее в свое время упорно сватала собственная семья. Ведь кто, как небогатый и при этом достойный муж, сможет поправить плачевное положение древнего чистокровного рода Уизли? Но, не судьба. И даже ее собственное семейство перестало донимать девочку этими вопросами, ведь теперь родители сосредоточились на старших братьях, пытаясь их успешно поженить и разжиться приданным. Что же касается других мальчиков, то, в отличие, в особенности от остальных маглорожденных с факультета барсуков или ее Гриффиндора, тот же Алекс не в пример серьезен и дотошен в изучении магии, и в его руках это не забавная игрушка из сказки, а важный инструмент, способный не только созидать или разрушать, но и отнимать жизнь. Эх, сделала глубокий вздох младшая Уизли, убедившись перед этим, что никого нет поблизости. Остался один поворот, и она окажется на лестничном пролете. А как же он стал одеваться? Да и его манеры и поведение абсолютно не вписываются в образ бывшего магла. Неудивительно, что наследница рода некромантов положила на него глаз, ведь он словно притягивает к себе внимание. И речь не только о выделяющейся внешности, но и уверенности, с которой он подает себя в любой ситуации, как и харизме. «Ну а я кто?» – шепотом прошептала Джинни, внимательно всматриваясь в коридор и при этом прекрасно зная ответ на столь часто задаваемый самой себе вопрос, особенно во время блужданий по коридорам в одиночестве. Изгой собственной семьи, отверженная и убийца в глазах факультета. Всем плевать, что она была одержима, и по факту является еще большей жертвой, чем остальные пострадавшие. Поэтому, даже собственные братья общаются с ней весьма посредственно, особенно после того, как она стала свидетелем партии между Алексом и Роном, узнав при этом много нелицеприятной правды. «Ладно, еще посмотрим, кто будет смеяться последней, когда я отомщу», — шептала себе под нос девочка, стоя перед закрытым туалетом третьего этажа Хогвартса, являющимся тем самым местом, что навсегда изменил ее жизнь. Пытаясь при этом прогнать из своей головы последние остатки сомнений и колебаний, перед попыткой осуществить весьма рискованный план, закрывшийся ей в голову после обсуждений с Алексом фамильеров и слуг. Собственно, а почему бы и нет, ведь Джинни и она так похожи. Вопрос в другом: зачем она это делает? Ответ до банального прост – сила. Ведь ничто так не ценится в традиционном обществе волшебников, как собственная сила, что позволяет особо выдающимся чародеям навязывать свою волю и желание окружающим. Повествование от лица Гарри Поттера. Вечер после предсказания. Да уж, веселое, выдалось занятие, с иронией в голосе произнес свои мысли вслух наследник Поттер, сидя на диване в гостиной Гриффиндора между своими невестами. «Не то слово», — ответили вставшие уже привычной манере девочки, не переставая при этом тискать здоровенного князла. «Царская порода, что в свое время, по сути, была подарена Гарри магазином магических зверей, до того отожралась, что теперь абсолютно не умещалась на коленях аж трех человек, вытянув лапки на всю длину диванчика. Вот только периодические шепотки, кидаемые взгляды в их сторону другими гриффиндорцами, ни на секунду не позволяли им расслабиться. А все потому, что сейчас у всех на устах недавний урок прорицания, о знаковых событиях, на котором теперь гудит весь Хогвартс, и произошедшие обрастают все новыми и новыми слухами и небылицами, что навеивает неприятные воспоминания о прошлогодних бреднях по поводу наследника Слизерина. Весьма неприятное предсказание, но не настолько, как у Алекса. Если быть честным к себе, то Гарри было как-то легче на душе от знания того, что есть еще кто-то, что, образно выражаясь, сидит в этот раз с ним в одной лодке, причем с подобной и по-своему сложной судьбой, а впереди его, точно так же, ждут тяжкие испытания, и более того, этот человек ему знаком, их можно даже назвать весьма хорошими приятелями. «В первую очередь, мы позаботимся о тебе, Гарри, ведь для нас очень важно твое благополучие». «Хорошо», — ответил Поттер, прекрасно понимая тот факт, что если раньше его дамы сердца просто немного излишне опекали, что в общем-то было даже приятно, то теперь они будут это дело делать с удвоенной силой. С одной стороны, это все еще непривычная ему искренняя забота, которой ему так не хватало раньше. Но, с другой, Гарри прекрасно понимал, что теперь только находясь на своей любимой молнии в небе во время тренировок или матча по квиддичу, он будет чувствовать себя по-настоящему свободным. А главное, уже завтра им предстоит провести очень важную игру против Когтеврана Алекса. И думая об этом матче, Гарри почему-то был очень рад тому, что его приятель терпеть не может метлы и квиддич, ибо противостоять ему в небе наследник Поттер был явно не готов. Рев трибун, аплодисменты и невероятная скорость полета, во время которой игроки, что свои, что чужие, мелькают, словно размытые пятна. Где-то рядом просвистел Бладжер, но это абсолютно не волновало Гарри, что сейчас, всем телом прижавшись к дереву метлы, ушел в штопор и стремительно приближался к земле, чтобы за какие-то мгновения до столкновения выровнять свой агрегат и стрелой лететь вперед, пытаясь догнать Мордрида в золотой мячик. «Вы видели это?» «Видели. Да он просто великолепен!» — орал во все горло комментатор Ли Джордан, что есть сил восхваляя навыки управления метлой Гарри Поттера и саму молнию. «У ловца Когтеврана Чжоу Чанг на школьной метле просто нет шансов против этого монстра», — продолжал тараторить гриффиндорец. «Что скажете об этом, профессор?» «Да, Поттер и правда хорош, словно хищник, вышедший на охоту. Для него сейчас не существует ничего, кроме его добычи», — высказал свое мнение профессор Бальмонт, что сейчас присутствовал на матче рядом с комментатором. «И за этим, и правда, интересно наблюдать. У парня просто отличная хватка». И пока преподаватель трансфигурации продолжал говорить свои замечания и похвалы действиям Поттера, остальные ученики с трудом верили своим ушам, ибо было проще принять и понять то, что суровый профессор зарежет тебя прямо на уроке за ошибки в назидании другим, чем кого-то похвалит. «Давай, Гарри, еще немного и ты обязательно его поймаешь». Оказавшись рядом со своими воротами, ловец получил поддержку от капитана их команды, Вуда. «Если бы не эта чертовка, то мы бы уже закончили этот матч». Чистое везение для ловца Когтеврана оказаться совсем рядом со Снитчем, совпавшие с прохладной, но при этом хорошей погодой и отличной видимостью, позволило ей в последний момент помешать Гарри поймать заветный мячик. «Не церемонься с ней», — продолжал кричать капитан Гриффиндора, пока Гарри внимательно искал глазами свою цель. «Здесь не важно, девушка она или нет, для нас нет вариантов, кроме победы». «Вижу», — бросил Поттер Вуду, поймав глазами золотой снитч, прежде чем начал стремительно набирать скорость. «Вперед, Гарри», — крикнул Фред, отбив летящий бладжер, что мог встать на пути у Поттера. Облетая ворота когтевранцев, Гарри резко ускорился, и преследующая его Чжоу заметно отстала. В это же время охотник Гриффиндора Кати закинула в кольцо очередной мяч, заставив трибуну взорваться восторженными криками и аплодисментами. Гарри вошел в резкой пике, пытаясь обойти возможные препятствия. Чжоу увидела его маневр и ринулась вслед за ним, но безнадежно проигрывала в скорости. «Гриффиндор ведет со счетом 80-0», — вещал комментатор. «Посмотрите, что вытворяет на молнии Гарри Поттер». Вышеназванный ловец вновь прибавил скорость, не отрывая глаз от золотого пятнышка. «Осторожно!» — крик пролетевшего мимо Джорджа под гробовую тишину трибун заставил Гарри посмотреть в сторону, где два дементора в черных балахонах медленно двигались по полю по направлению к нему, пытаясь отрезать от Снитча. Гарри не чувствовал ни страха, ни колебаний. За мгновение, вспомнив все свои тренировки, ощутил поддержку с трибун, и особенно тех, кому милый очень дорог, и от души не жалея сил и эмоций вложился в заклинание. Эксперта Патронум, серебристое образование, так и не приняв свою окончательную форму, словно матерый хищник, стремительно метнулась к двум появившимся дементорам, и, как нож сквозь масло, пройдя через них, развеялась. Гарри был уверен в том, что у него получилось правильно сотворить заклинание, и оно однозначно отпугнет темных визитеров, а потому, сразу же после его произнесения, не оборачиваясь, ринулся к заветному мячику, ставя, тем самым, победную точку в этом матче. Прозвучал свисток «Мадам Трюк». Гарри круто развернулся и увидел, как шесть алых игроков его команды несутся к нему, а внизу на трибунах бушевали гриффиндорцы, кричали до хрипоты «Ура!». Хорошие заклинания и реакция, Поттер, похвалил приземлившегося Гарри профессор Бальмонт. «Откуда ты узнал про заклинание Патронус?» «Спасибо моей новой семье», — скромно ответил Гарри, поймав глазами на трибунах сестер Патил. «Молодец, далеко пойдешь», — присоединился к всеобщим похвалам подошедший Флитвик. «Профессор, а они точно дементоры?» Не смог не спросить Поттеру Бальмонта, что сейчас с тяжелым взглядом смотрел на странные фигуры, запутавшиеся в балахонах. «Я не чувствую от них ни холода, ни страха, ни отчаяния. Мордрит тебя дери, Поттер». «Очевидно, что нет», — бросил Бальмонт, направляясь к мрачным сряженным, по пути достав свой любимый хлыст, ведь это не что иное, как необремененные интеллектом клоуны, сделавшие очень... очень большую глупость клоуны. О чем сейчас горько пожалеют, не так ли, слуги наследника рода Малфоя? Все присутствующие на стадионе ученики и профессора уже также заметили, кто первым выбрался из своей сомнительной экипировки. «Вы не посмеете?» «Как-то неуверенно», — сказал Крэб, поравнявшемуся с ними профессору. «Посмею, могу, умею и практикую», — сказал, как отрезал лектор, не отрывая взгляда от глаз парня. «Готовьтесь, будет немножко больно, наверное». «Остановись, Бальмонт», — прервал замах профессора, появившийся на поле Дамблдор. «Они понесут заслуженное наказание, как и их сюзерен, которому предстоит ответить мне на ряд вопросов об этом происшествии. Минус 50 баллов Слизерину, и готовьтесь проливать пот, слезы и кровь на моих уроках». Обратившись напоследок к побледневшим Крэбу и Гайлу, Бальмонт отправился на выход со стадиона, лишь на мгновение, остановившись возле Поттера, дабы шепнуть ему на ухо пару слов. Глава 85. Сложности судьбы. Не все, что происходит, происходит от судьбы. Кое-что находится и в нашей власти. Корнят, древнегреческий философ. Повествование от лица Гарри Поттера. Празднование победы над Когтевраном сразу же после матча по квиддичу выдалось довольно шумным. Факультет был искренне счастлив, и гриффиндорцы вовсю восхваляли своего героя, что показал просто выдающийся матч, поймав заветный снитч, даже вопреки подлым попыткам змеёныша ему в этом помешать. И сейчас, когда все, наконец, успокоились и разбрелись по комнатам, Гарри, накинув на себя мантию-невидимку, и втайне от своих невест, направлялся в сторону кабинета трансфигурации, дабы выполнить настойчивую просьбу профессора сего предмета, а именно, побеседовать с ним по поводу случая, произошедшего во время матча. Хотел ли сейчас этого Гарри? Разумеется, нет, но, кто в здравом уме и твердой памяти откажет этому психу Бальмонту, что на глазах у всех был готов пороть провинившихся слизеринцев, устроив им публичный позор и унижение, растоптав в грязи их репутацию? Было бы забавно, однако, не смог не ухмыльнуться Поттер, ведь ни для кого не секрет, чьих будут эти оболтусы, напялившие на себя черные балахоны и изображавшие дементоров. А ведь подобный плевок на репутацию Малфоя многие бы оценили в Хогвартсе на ура. Недоброжелателей у него уж точно хватает. Но, увы и ах, сей акт справедливого суда и наказания предотвратил лично директор, чем оказал, пусть и незначительную, но, тем не менее, услугу вышеназванному роду. Да уж, тяжкая жизнь у аристократов, вновь удивлялся про себя Поттер. Ведь теперь он хотя бы отчасти понимал, что это такое и с чем его едят. Особенно, крепко связавшись с семейством Потил, что старательно разъясняли единственному наследнику рода Поттеров множество сложных нюансов и особенностей взаимоотношений между чистокровными и древними семьями волшебников, в том числе и важность их репутации, а также прочих вещей, о существовании которых он раньше даже не подозревал. «Можно?» – осторожно постучал в дверь кабинета Гарри. В этот момент ему казалось, что даже если бы на месте профессора Бальмонта, там сидел голодный злобный тролль, то не было бы так страшно. «Нужно, Поттер, заходи, чего стоим, кого ждем?» Выдал очередной интересный оборот хозяин класса, что нашел отклик в памяти молодого посетителя. Ведь от кого-то в своем окружении он уже подобное точно слышал. «Кто научил?» Сходу выдал Бальмонт интересующий его вопрос, застав юношу врасплох своим действием. «Простите, кто научит тебя применять заклинание Экспекто Патронум? Я мы вместе с сестрами Потил разбирали его по родовым свиткам». «Чушь!» Встав из-за своего стола, профессор в упор подошел к парню, нависая горой над ним хуже Хагрида. «Поттер, я скажу это один раз, и достаточно доступно. Это заклинание фактически невозможно выучить без примера, разъяснения наставника и практики, которое, в свою очередь, требует соблюдения ряда условий. Поэтому, я еще раз повторяю, кто научил?» «Клятва», поняв, что юлить больше не выйдет, ответил первое и хоть сколько-нибудь вразумительное из того, что пришло в голову Гарри. «Хаем», задумался профессор, почесав переносицу, «ясно». А после, внимательно осмотрев Поттера с ног до головы, выставил его за дверь, крикнув при этом: «Свободен». Странный он, витая глубоко в своих мыслях, Гарри медленно брел по пустым ночным коридорам Хогвартса обратно в сторону Гриффиндорской гостиной. И зачем ему знать, каким образом я выучил это заклинание? А, главное, почему он не стал дальше расспрашивать? Неужели, мне повезло? И, сказав заветный аргумент в среде волшебников, клятва, ни капельки не соврав при этом, я избавил себя от дальнейших расспросов и возможных пыток. Ведь каждый в замке знает, что об этом профессоре ходит очень много противоречивых сплетен и слухов. Естественно, прежде чем начать их практику в применении заклинания Патронуса, Алекс Гибсон, и в особенности его девочки, тщательно проговорили все условия обучения, закрепив их соответствующими клятвами. И уже после, сестры Потил сильно нахваливали Дафну Гринграсс за ее предусмотрительность и осторожность в подобных делах. Взяв полученный опыт на вооружение, Гарри бы и дальше продолжал размышлять на ходу, если бы не одно очень существенное «но». Здоровенная, лохматая, грязная псина черного цвета стояла посреди коридора и тщательно принюхивалась. «Что за чертовщина?» — искренне недоумевал Поттер, прекрасно понимая, что этот пес находится тут абсолютно точно не просто так, и в данный момент он, судя по всему, в шаге от того, чтобы вляпаться в очередные проблемы на свою голову. При этом Гарри был уверен, что это непростое животное, ведь за примером того, что это может быть прикинувшийся собакой колдун, далеко ходить не надо. Взять хотя бы ту же самую МакГонагалл, бывшего декана их факультета, что любила обращаться кошкой и прятаться в, казалось бы, пустом классе, а после, с особым пристрастием раздавать штрафные баллы недалеким умом ученикам. Еще раз принюхавшись, черный пес медленно начал поворачиваться в сторону Гарри, смотря на него своими глубокими темными глазами, словно зная, что он замер прямо тут, перед ним, игнорируя наличие мантии-невидимки. Повествование от лица Римуса Люпина. Как же все-таки он похож на Джеймса, не мог не вспомнить своего хорошего друга, и сравнить его с сыном профессор защиты от темных искусств, во время позднего обязательного патрулирования старого замка, такой же безбашенный, когда дело касается метлы и квиддича. Эх, естественно, Люпин присутствовал на недавнем матче, и своими глазами видел, как Гарри выжимал все и чуточку больше из своей новой метлы, при этом, нередко пролетая на грани от того, чтобы не разбиться. А как он хорошо он выполнил заклинание Патронуса, причем в его-то возрасте. Не все, далеко не все взрослые волшебники на подобное способны. Думая об увиденном заклинании, профессор был честен с собой и понимал, что даже с опытом прожитых лет, едва ли сотворит его лучше. Люпин и дальше бы предавался сравнениям и воспоминаниям, если бы не прошедший озноб по коже, вызванный тщательно подавляемыми волчьими инстинктами его проклятия. И как бы мужчина ни ненавидел эту часть своей сущности, этому чутью он всецело доверял, ибо оно уже не раз спасало его шкуру в самых неприятных ситуациях. Медленным и неслышным шагом, выровняв дыхание, профессор аккуратно добрался до поворота коридора, за углом которого у дальней стенки стоял до боли знакомый силуэт черного пса, смотрящий в пустоту в противоположном направлении. В первую секунду Люпин хотел было что-то предпринять, но, мгновение, подумав, удержал себя от необдуманных действий, продолжая наблюдать за происходящим, ибо он, как никто другой, знал, что именно Блэк, будучи одним из двух его старых друзей, никак не мог предать второго, Поттера, являясь крестным отцом по магии его сына, и наследника древнего рода просто подставили и вышвырнули с доски, как сыгравшую свою роль пешку. Секундное промедление стоило того. Пес медленно приблизился, казалось бы, к пустому месту, и просто сел. Интуиция подсказывала, что Блэк неспроста уставился взглядом в одну точку, но разобраться в этом профессор, увы, не успел, так как с другой стороны коридора показался еще один человек, Рональд Уизли. Повествование от лица Сени. Все-таки Малфой тот еще дурак, раз отправил своих шестерок пугать Поттера, но, хотя бы не полный и беспросветный, раз в отличие от канона, не опустился до подобного сам, а просто наблюдал со стороны, за исполнением приказов. Ладно, зачтем это за еще один тревожный и двоякий звоночек о том, что канон все-таки еще подает признаки жизни, хотя веры в него с каждым днем становится все меньше и меньше. Речь идет о недавно завершившемся матче по квиддичу, где наш факультет с треском все про, мягко выражаясь, о чем свидетельствовали угрюмые рожи части учеников, кому интересен этот довольно странный вид спорта. И, конечно же, хмурая мина на милом личике азиатки Чжоу Чанг, нынешнем ловце нашего факультета, которую, судя по всему, Поттер сделал как стоячую. Ладно, квиддич меня интересует мало, точнее, вообще не интересует, от слова совсем. Особенно, по сравнению со вчерашним событием, что произошло поздним вечером после знаменательного урока предсказания и пренеприятнейшей беседы с Дамблдором. О чем же тогда речь? О том, что до сих пор толком не уложилось в моей голове, а именно, Джинни Уизли, будучи моей вассалкой, вытворила просто поразительную вещь, оставив меня, тем самым, без желаемой добычи, имеется в виду нового слуги. И почему, скажи мне, магия, я не добрался до закрытого женского туалета на третьем этаже Хогвартса раньше? А она молодец, далеко пойдет, с ухмылкой подтрунивала надо мной Дафна. Ведь уже ни для кого из нас не было секретом произошедшее, сам рассказал, как, подходя к вышеназванному помещению, ощутил, что что-то не так, а после, отправив воронов на разведку, ворвался в женский туалет с палкой наголо, неверно интерпретировав происходящее. Вьетнамские флешбеки о последней битве с несчастным пивзиком, которого сам же и довел до ручки, не дадут соврать. Особенно, когда призрак милой и безобидной девочки Миртл начал чернеть, а глазки загорелись красным. Не то слово, но, вместо ожидаемой очередной битвы и превозмогания, черный призрак, несколько секунд посмеявшись, попялившись на свои когтистые ручки, просто нырнула в тень Уизли-младшей, завершив тем самым их ритуал. «Птичка Обломинга помахала тебе крылом, как ты любишь выражаться», — вставила свои 5 галеонов Герми. «Это точно, причем не просто помахала, а жестко обломала всю малину. Вопрос, почему же мы это обсуждаем, сидя в гостиной факультета? Так время позднее уже, и все давно расползлись по спальням, особенно ярые фанаты езды на метлах. И все-таки, они очень хорошо подходят друг другу», — продолжила щедро сыпать соль на рану Дафна, — «ведь, как бы сказала моя мать, у этих девочек почти идеальная совместимость, из-за превратности их судьбы». «Согласен», — ответил после паузы, — «с этим аргументом и правда, никак не поспоришь. Ну а как иначе, если обе сильно пострадали от рук Волди? Если Миртл рассталась с жизнью в буквальном смысле, то Джин не пришлось закопать нормальную жизнь и отношения с семьей. Им же вместе будет лучше, да и ты, в общем-то, все равно остался в выигрыше. Хотя бы потому, что Уизли-младшая твой вассал, да и ты другого призрака себе найдешь, невелика потеря». Сидя рядом с Дафной, Герми была полностью с ней солидарна, упуская при этом тот важный факт, что найти условно адекватного призрака, не обремененного лютой жаждой мести, не утратившего разум, не деградировавшего, разумеется, не без помощи хагварсовской подпитки, и при этом относительно современного, с которым будет несложно найти общий язык, где-то нарыть будет очень, очень сложно, а если точнее, вероятность крайне мала. «Ладно, больше не бубню по этому поводу». «Вот и славно», — ответила мне Дафна, особенно после того, как мы сегодня в выручай комнате уже все вместе смогли оценить удачное приобретение Джинни. Судя по словам Дафны, как более сведущей и опытной в данном вопросе, призрак Миртл был оторван от подпитки Хогвартса и напрямую завязан на ядро Уизли-младшей. Причем последняя, в силу проводимого над ее рождением ритуала, как мы предполагаем, седьмого сына, получила довольно сильное ядро, но не предрасположенное к светлой магии. А после, трагедия, связанная с одержимостью Волан-де-Мортом, полностью раскрыла потенциал девочки. И теперь, питаясь ее маной, призрак Миртл способен обретать материальное тело, сотканное из тьмы, причем довольно крепкое и опасное. От дальнейшего разговора и последовавшего бы за ним желания разойтись по комнатам и завалиться спать нас отвлек влетевший в гостиную взмыленный Флитвик, сообщивший весьма занятную и очень ожидаемую мною новость. Блек вновь пробрался в замок. Большой обеденный зал, куда нас всех в спешке согнали, был крайне неспокойным, и виной тому являлся весьма успешно пытающийся привлечь к себе внимание Ронникс, в подробностях из жирной доли и преувеличения рассказывающий о своих несчастьях и злоключениях. Сначала он просто сидел и смотрел в стену, приняв облик страшного огромного пса. Собравший вокруг себя внушительную толпу учеников, рыжий Уизли вещал о произошедшем, пользуясь тем, что в большом зале не было никого из профессоров, кроме Люпина, проводящего в эту минуту инструктаж старостам факультетов в дальнем углу зала, а после, развернувшись в мою сторону, начал медленно приближаться и рычать, активно жестикулируя. Рон пытался как можно более драматично описать ситуацию. Он хотел, набросился на меня и убить. «Да ладно, может, ты нам врешь, Уизли? На кой Мордрит ему ты сдался? Не мог позволить себе пропустить подобное веселье Драко Малфой? Все знают, что он пришел по душу Поттера. Там не было Поттера. Защищался, как мог Рон, и вообще, меня спас профессор Люпин, находившийся рядом. Он смог прогнать Блэка. Нашел, кем прикрыться. Своим нищим родственникам», — продолжил словесную атаку слизеринец, под смешки своего факультета. «Тихо». Вернувшийся Люпин прекратил это балаган, но Драко Малфой остался безнаказанным за свои слова, и это лишний раз подчеркивает тот факт, про профессор Ликон работает в школе исключительно по доброте душевной директора. «Я был там», — шепнул едва слышно оказавшийся рядом с нами Поттер, «и отчетливо ощущал, что Блэк не пытался мне как-то угрожать, пока смотрел на меня. Удивительные вещи слышу от тебя, Поттер. Вот она, его фортуна, во всей красе и великолепии, что выстраивает череду событий и причинно-следственных связей, просто потому, что так нужно, и ему на лбу об этом самой судьбой написано. Люпин и правда его прогнал, уверен, в тот вечер по неизвестной мне причине Поттер опять ползал по замку в своей мантии, вот и нарвался на приключения, причем, очень даже вовремя, для моих далеко идущих планов, за что нужно сказать госпоже магии, судьбе и его удаче отдельное спасибо. Да, он сказал, Блэк, не смей причинить вред этому ребенку, готовый при этом применить какое-то заклинание, ответил Гарри. А как, забавное совпадение, что все из пяти главных действующих лиц, сами того не ведая, столкнулись в одном несчастном коридоре, ведь уверен, Блэку было плевать на рыжего, а рычал он, потому что учуял у него за пазухой искомую крысу. Но, будучи раскрытым, побоялся активных действий со своей стороны и просто снова сбежал. Ясно. Спасибо, что посвятил, причем очень вовремя посвятил, ибо теперь нет никаких сомнений, что цепочка событий канона будет запущена, а мне осталось только направить ее в нужное русло, подсказать здесь, подтолкнуть там, и тогда, даже через пень-колоду и прочие ухищрения, канон начнет продвигаться к задуманному финалу этого года. Но, вопрос в другом, что все это значит? В первую очередь, для меня, как оказавшегося не на своем месте и не предусмотренного системой элемента, что вносит уже лишь одним только своим существованием ошибки в последовательность событий и действий, не говоря уже о моей активности и попытках поломать предсказанную собственную паршивую судьбу. Сложный вопрос, на который, увы, сейчас однозначно нет ответа, а значит, об этом стоит задуматься, особенно перед фатальными действиями, после которых уже не будет пути назад, и возможности переиграть все хотя бы так, как примерно должно было быть в несчастном каноне. Глава 86. Переменная. То, что для одного человека константа, для другого – переменная. Алан Перлис, Хогвартс, кабинет директора Дамблдора. Ночь после неудачного нападения Сириуса Блэка. Почему ты не убил его? Налетел на своего оппонента профессор Бальмонт. Как можно было не воспользоваться такой возможностью? Скажи нам, Габриэль, угомонись, вмешался в конфликт хозяин кабинета. Он, как минимум, должен был его задержать, ответил француз, резко развернувшись к директору. Или, ты не сделал это потому, что он твой бывший дружок, не так ли, нелюдь? Я сказал, прекратить, строгий голос Дамблдора наконец-то остудил пыл профессора трансфигурации, так как, хоть это и было сказано негромко, но голос хозяина кабинета явно давал понять, что больше он не потерпит никаких возражений. Ремус, я внимательно слушаю тебя. Господин директор, в тот момент я не чувствовал от него угрозы, ровно до того мгновения, как появился Рональд Уизли. Ты сказал, что не чувствовал угрозы для себя или кого-то еще. От старого мага не ускользнула тонкость в словах, сказанных преподавателем защиты от темных искусств. Я не уверен, ответил Люпин, возможно, в коридоре был кто-то еще, сокрытой магией. Ведь именно этим можно объяснить странное поведение Сириуса Блэка в этот момент. Поэтому я не стал необдуманно действовать, дабы не задеть скрывающегося человека, причем, скорее всего, ученика, решив вмешаться исходя из ситуации, то есть, тебя, профессора, назначенного патрулировать замок, не смутил тот факт, что у нас кто-то еще бродит по коридорам ночью, тщательно скрывая свои перемещения. Бальмонт более чем догадывался, о ком идет речь, но никак не мог упустить возможность усложнить жизнь оборотню, оказавшемуся в стенах школы. Увы, вышвырнуть, а еще лучше, повесить над воротами старого замка, он его не мог. Директор отчего-то не позволяет, так что приходится довольствоваться малым. Еще раз говорю, интуиция подсказывала мне, что необдуманная атака будет не лучшим решением, ответил Люпин, смотря прямо в глаза своему недоброжелателю. Профессор Бальмонт хотел было возразить, но, еще до того, как открыл рот, был остановлен Дамблдором. Габриэль, оставь нас, дальше я бы хотел поговорить с профессором Люпиным наедине. И, как бы ни хмурился Бальмонт из-за этих слов, увы, директор явно не собирался менять свое решение. Повествование от лица Сени. Дамблдор определенно знает, что крыса Педигрю живее всех живых, просто не может не знать, с его-то талантом мозгоклюя и опытом интриг, как и руководство ими. Поэтому, ему определенно известно, где именно и как хвост затаился, прикидываясь шлангом уже столько лет, и так и продолжалось бы дальше, ровно до тех пор, пока он бы не понадобился, как очередная разменная фигура в этой большой игре. А, следовательно, возникает логичный вопрос, как дедуля в текущей ситуации будет действовать, ведь теперь, ежу понятно, что все, как минимум, немного идет не по плану, или план уже на всех парах летит к чертям собачьим, так как Дамблдор определенно догадался, что Блэк точно так же теперь в курсе факта липовой смерти своего бывшего товарища, а ныне, кровного предателя. Отсюда и возникла непреодолимая жажда отомстить не только за то, что отмотал срок на сомнительном курорте, но и за потерю друга. Поэтому он и ползет, раз за разом в замок за крысиной душонкой, несмотря на все препятствия и преграды. Или, наоборот, сейчас все как раз-таки в рамках этого самого чудо-плана, как и удивительный и кажущийся невозможным побег Сириуса из Азкабана. Вот только, к сожалению, даже предположительный смысл всех этих вероятностей и возможностей от меня ускользает. И для того, чтобы картинка сложилась целиком, явно не хватает деталей.